Вернувшись, он увидел, что младший брат двоюродной сестры-земледельца во всех подробностях обсуждает семейную тяжбу вместе с земледельцем, его женой и несколькими приятелями. А лама дремлет. После ужина кто-то передал ему хуку, и Ким чувствовал себя почти мужчиной, посасывая гладкую кокосовую скорлупу. Он высунул ноги наружу под свет луны, то и дело щелкал языком и вставлял в разговор свои замечания. Хозяева были с ним чрезвычайно любезны, ибо жена земледельца рассказала им, что ему привиделся красный бык и что он, по всей вероятности, явился из другого мира. Кроме того, лама служил предметом великого и благоговейного любопытства. Позже зашел домашний жрец, старый веротерпимый сарсацкий брахман, и, само собой разумеется, завел богословский диспут с целью произвести впечатление на все семейство. Конечно, в вопросах веры все держали сторону жреца, но лама был гостем и новым человеком. Его мягкая доброта, внушающая почтение китайские цитаты, звучавшие как заклинание, приводили собравшихся в полный восторг. И в этой благожелательной атмосфере он, расцветший как лотос бодхисаттвы, стал рассказывать о своей жизни в великих Саченских горах, жизни, которую вел до того момента, когда, по его собственным словам, встал, чтобы искать просветление. Затем выяснилось, что в дни его мирской суетной жизни он был мастером по составлению гороскопов, и домашний жрец попросил его описать свой метод. Каждый из них называл планеты именами, которые другой понять не мог, и показывал пальцем вверх на крупные плывущие во мраке звезды. Хозяйские дети без помехи дергали его четки, и лама, совершенно позабыв об уставе, запрещающем смотреть на женщин, рассказывал о вечных снегах, об оползнях, заваленных проходах, отдаленных скалах, где люди находят сапфиры и бирюзу, и о той чудесной пересекающей горы дороге, которая в конце концов доходит до самого великого Китая. «Какого-то о нем мнения?» — спросил тихонько земледелец, отводя в сторону жреца. «Святой человек, поистине святой. Боги его не боги, но стопы его стоят на пути», — ответил тот. «А его способы составления гороскопов, хотя это и не твоего ума дело, мудры и точны». «Скажи мне», — лениво промолвил Ким, — «найду ли я своего красного быка на зеленом поле, как мне было обещано?» «А что ты знаешь о часе своего рождения?» — спросил жрец, раздуваясь от важности. «Я родился между первыми и вторыми петухами в первую ночь мая». «Какого года?» «Не знаю. Но в час, когда я впервые вскрикнул, в Сринагаре, что находится в Кашмире, началось великое землетрясение. Об этом Ким слышал от своей воспитательницы, а она, в свою очередь, от Кимбола О'Хары. Землетрясение ощущалось в Северной Индии и в Пенджабе. От него долгое время вели счет годам». «Ай!» — заволновалась одна из женщин. Это обстоятельство, казалось, ей подтверждало сверхъестественное происхождение Кима. «Кажется, дочь такого-то родилась в тот же день. И мать ее родила своему мужу 4 сыновей за 4 года. Все прелестные мальчики!» — воскликнула жена земледельца, сидевшая в тени поодаль. «Ни один человек, владеющий этой наукой, — сказал домашний жрец, — не забыл, в каких домах пребывали планеты той ночью». Он начал что-то чертить на пыльной земле двора. «Ты имеешь право не меньше, чем на половину дома быка. Что именно тебе пророчили?» «Наступит день», — начал Ким в восторге от произведенного впечатления, «и я буду возвеличен красным быком на зеленом поле. Но сначала придут двое людей, которые все подготовят». «Да, так всегда бывает в начале видения. Густая тьма медленно проясняется, И вот входит некто с метлой, чтобы приготовить место. Затем начинается видение. Ты говоришь, два человека? Да-да-да-да. Солнце, покинув дом быка, входит в дом близнецов. Отсюда двое людей из пророчества. Так, теперь поразмыслим. Принеси мне прутик, малыш. Сдвинув брови, он чертил стирал и вновь чертил в пыли таинственные знаки к изумлению всех, кроме ламы, который, обладая тонким чувством такта, не позволял себе вмешиваться. Через полчаса жрец с ворчанием отбросил прутик. Вот что говорят звезды. Через 3 дня придут 2 человека, чтобы все подготовить. За ними последует бык, но знак над ним — знак войны и вооруженных людей. В нашем вагоне, когда мы ехали из Лахоры, действительно был солдат из полка лудхиянских сикхов, — простодушно промолвила жена земледельца. Нет, нет, вооруженные люди. Много сотен. Какая у тебя связь с войной? — спросил жрец у Кима. Твой знак — красный и гневный знак войны, которая вот-вот должна начаться. «Нет-нет», — серьезно возразил лама, — «мы ищем мира и нашу реку, и только...» Ким улыбнулся, вспомнив о подслушанном им разговоре в туалетной комнате. Звезды действительно ему покровительствовали. Жрец стер ногой грубый гороскоп. «Больше этого я увидеть не могу. Через 3 дня к тебе придет бык, мальчик мой». «А моя река, река!» — умолял лама. «Я надеюсь, что бык обоих нас поведет к реке». «Увы. Что касается этой чудодейственной реки, брат мой», — ответил жрец, — «такие вещи встречаются нечасто». Наутро, хотя их и убеждали остаться, лама настоял на том, чтобы уйти. Киму дали большой узел с хорошей пищей и чуть ли не 3 анны медью на путевые расходы. И все, произнося множество напутственных благословений, смотрели, как оба путника уходят на юг в предрассветных сумерках. «Жаль, что эти люди и подобные им не могут освободиться от колеса всего сущего», — сказал лама. «Ну нет, кабы только одни злые люди остались на земле, кто давал бы нам кров и пищу», — заметил Ким, весело ступая со своей ношей на спине. «Вон там ручеек, давай посмотрим», — сказал лама и, сойдя с белой дороги, пошел по полю, где наткнулся на целый выводок бродячих собак.